молитва верующего безбожника. Установлена циклотронами в лабораториях и в кабинетах, хромосомами и электронами. Мир заполнен, тебя в нем нету. Коли нет, так нет, ну и что же? Пережиток, поповская муть. Только я умоляю, Боже, для меня ты немножечко будь. Будь пусть немощным, не всесильным, не всеведущим, не всеблагим, не провидцем в любви, не обильным, толстокожим, на ухо тугим. Мне-то, Господи, надо немного, в пустяке таком не обить. Будь всевидящим, ради Бога, умоляю, пожалуйста, видь, просто видь, видь и только, видь всегда, видь во все глаза, видь, каких на свете и сколько дел совершается против и за. Пусть будет дело у тебя всего-то, видь текущее, больше ни-ни. Пусть одна будет твоя забота, видь, что делаю я, что они. Я готов пойти на уступку. Трудно все видеть, видь что-нибудь. Хотя бы сотую долю поступков, хотя бы для этого, Господи, будь. Жить без видящих нету мочи. Потому, надрывая грудь, я кричу, я воплю, Отче, не молю, а требую, будь. Я шепчу, я хриплю, будь же, Отче, умоляю, не требую, будь.